Они собрались в комнате для совещаний на третьем этаже возле офисов отдела убийств и окружной прокуратуры. Фрил предпочитал проводить совещание здесь, потому что в комнате этой обстановка была холодной и строгой. Кресла жесткими, стол черным, а стены цементно-серого цвета. Помещение не располагало к хитроумным и не относящимся прямо к делу отступлениям и нелогичным доводам. Задерживаться в этом зале сверхположенного тоже никому бы не пришло в голову. Сюда приходили по делу и уходили, чтобы заняться делом. Сейчас в комнате было расставлено 7 стульев, и все они были заняты. На председательском месте во главе стола сидел Фрил, по правую руку от него заместитель начальника отдела убийств окружной прокуратуры графства Саффолк Мэгги Мейсон, а по левую сержант Роберт Берг, возглавлявший другое подразделение отдела. Уайти и Шон сидели друг против друга через стол, а рядом с ними Джо Суза, Крис Коннелли и 2 других детектива из отдела убийств штата, Лейн Брекет и Шайра Розенталь. Перед каждым лежала стопка отчетов и протоколов или копий отчетов и протоколов, фотографии с места события, заключение медицинской экспертизы, отчеты следствия и их собственные блокноты с записями, а также примерные планы и наспех сделанные зарисовки места преступления. Первыми говорили Уайти и Шон, зачитавшие свои беседы с Ив Пиджен и Дайаной Честра, миссис Прайер, Брэндоном Харрисом, Джимми и Аннабет Маркус, Романом Феллоу и Дэйвом Бойлом, которого Уайти обозначил лишь как свидетеля из бара, за что Шон был ему очень благодарен. Следующими отчитывались Брекет и Розенталь. Говорил главным образом Брекет, хотя Шон и был уверен, что, судя по прошлому, основную часть черновой работы произвел Розенталь. У коллег жертвы по работе в магазине, ее отца, есть прочный алиби и нет очевидных мотивов. Все они, как один, утверждает, что жертва, насколько им это известно, врагов не имела, а крупных долгов или пристрастия к наркотикам тоже. При обыске в комнате жертвы не найдено ничего предосудительного, обнаружено $700 наличными, дневник отсутствует. Анализ банковского счета жертвы показал, что траты ее соответствовали ее доходам. Больших вложений или снятий со счета не выявлено до самого утра пятницы, 5 числа, когда счет был аннулирован. Именно эти деньги найдены в ящике комода в комнате девушки, что подтверждает идею сержанта Пауэрса, что в субботу девушка собиралась покинуть город. Предварительные беседы с соседями предположения о семейных неурядицах опровергают. Брекет сложил стопкой свои записи, показывая этим, что отчет окончен, и Фрил обратился к Сузе и Коннелли. «Мы поработали над списками посетителей баров, в которых побывала жертва, в свой последний вечер. Из значащихся там 75 человек мы допросили 28, не считая 2, с которыми беседовали сержант Пауэрс и полицейский Дивайн, то есть Феллоу и Дэвида Бойла. Полицейские Хьюлетт, Дартон, Вудс, Тетчи, Меррей и Истмен взяли на себя труд допросить остальных 45 человек, и мы располагаем их докладами». «Каковы заключения относительно Феллоу и О'Доннелла?» — спросил Фрил. «Сами они вне подозрений, что не означает, что они не могли поручить кому-нибудь эту работу». Фрил откинулся на спинку стула. «За годы службы я не раз имел дело с заказными убийствами, и в данном случае мне это не кажется вероятным». «Если это было заказное убийство, — сказала Мэгги Мейсон, — то почему бы убийца не прикончить ее прямо в машине?» «Попытка была», — сказал Шон. «По-моему, сержант, коллега не имеет в виду единичный выстрел. Почему бы не расстрелять всю обойму?» «Пистолет дал сбой», — сказал Шон, и, глядя прямо в иронически прищуренные глаза сидящих вокруг, вдруг добавил, «Мы этого почему-то не учитываем. Оружие могло дать осечку, и этим воспользовалась Кэтрин Маркус. Она сбивает с ног преступника и убегает». В комнате на время воцарилась тишина. Фрил размышлял, уткнувшись в сложные домиком указательные пальцы. «Возможно, — наконец сказал он, — такое возможно, но зачем бить ее палкой или битой, или... Чем там он ее бил? Мне не кажется, что это говорит о профессионализме. Я пока что не слышал, чтобы О'Доннелл и Феллоу знались с профессионалами, — сказал Уайти. Они могли нанять какого-нибудь олуха, за 2 порции виски с содовой. Но вы сказали, что старая леди слышала, как Маркус поздоровалась с убийцей. Неужели она стала бы здороваться с громилой, изготовившимся для нападения? Уайти дернул головой, что можно было расценить как кивок, в том-то и дело. Мэгги Мейсон подалась вперед, наклонившись над столом. «Итак, мы полагаем, что жертва знала убийцу, верно?» Шон и Уайти сначала переглянулись, затем, покосившись на председателя, кивнули. «В Ист-Бакингхэме, конечно, немало громил, в особенности на Плешке, но что общего у них с такой девушкой, как Кэтрин Маркус?» «И то верно», — вздохнул Уайти, — «согласен». «Нам всем было бы крайне удобно считать это делом рук наемного убийцы-гангстера», — сказал Фрил. «Но такие ужасные побои...» «Похоже, он был в ярости, что говорит о явной потере самообладания». Уайти кивнул. «Мы не должны этого исключать». «Вот и все, что я пытался выразить». «Хорошо, сержант». Фрил опять повернулся к Сузи, который, казалось, был раздосадован этим отклонением в сторону. Он откашлялся, после чего неспешно перелистал записи. «Так или иначе, но мы побеседовали с неким Томасом Молдонадо, который в субботу выпивал в последней капле, баре, из которого Кэтрин Маркус подвезла подруг домой. Похоже, в этом баре не слишком много туалетных кабинок, потому что Молдонадо заметил выстроившуюся там очередь, как раз когда девушки уходили. Поэтому он вышел помочиться на парковку, где увидел машину с потушенными фарами, а в ней — мужчину. Молдонадо сказал, что было это ровно в 1:30. Сказал, что обзавелся новыми часами и хотел посмотреть, светится ли в темноте циферблат. Ну и как, он светился? По-видимому. Но этот человек в машине, — сказал Роберт Берг, — мог быть просто пьяным и спать. Мы так сразу и подумали, сержант. И Молдонадо сказал, что это первое, что он подумал. Но нет, человек этот сидел прямо, и глаза у него были открыты. Молдонадо сказал, что принял бы его за полицейского, если бы не машина, какая-то иностранная, Хонда или Субару. «И немного покореженная», — сказал Коннелли. «Вмятина на переднем крыле со стороны пассажира». «Именно», — сказал Суза. И Молдонадо решил, что парень хочет снять проститутку. Сказал, что по вечерам район ими так и кишит. «Но если цель в этом, то зачем стоять на парковке? Не проще ли проехаться по авеню?» «Хорошо, и тогда», — сказал Уайти. Суза поднял руку. «Секундочку, сержант». Он окинул Коннелли нервным взглядом, и глаза его блеснули. «Мы повнимательнее оглядели парковочную площадку и нашли там кровь». «Кровь?» — он кивнул. «Поначалу можно было подумать, что водитель лил масло в масленку и пролил. Такая густая образовалась лужица, и вся в одном месте. Потом мы прошлись кругом и нашли еще несколько капель, одну, другую, как бы удаляющиеся от основного места. Мы обнаружили капли и на стенах, и на подъездной дорожке за баром». «Послушайте, полицейский, — сказал Фрил, — куда вы клоните? Кто-то еще был ранен в ту ночь возле последней капли». «Откуда вы знаете, что это случилось в ту же ночь?» — спросил Уайти. «Экспертиза подтвердила. Ночной сторож, припарковавшись, прикрыл эту лужицу, но одновременно не дал дождю ее смыть. Судя по всему, кто бы ни была жертва, ей пришлось несладко. А нападавший? Он тоже пострадал? Следы крови на парковке разные, двух разных групп. Сейчас мы связались с больницами и таксомоторными парками на случай, если жертва впрыгнула в такси. Мы обнаружили волоски, все в крови, чешуйки кожи, кусочки костной ткани. Ожидаем ответных звонков из пунктов скорой помощи. Пока что ответы на все наши запросы негативные, но я могу поручиться, что в конце концов мы найдем, кто обращался куда-либо за медицинской помощью по поводу травмы головы от удара тупым предметом в ночь с субботы на воскресенье или в воскресенье утром. Шон поднял руку. «То есть вы утверждаете, что в ту ночь, когда Кэтрин Маркус вышла из бара «Последняя капля», возле этого же бара на парковке кому-то проломили череп?» Суза улыбнулся. «Ага». Брошенный мяч прихватил Коннелли. Экспертиза, исследовав засохшую кровь, обнаружила следы двух типов — группы А и группы Б с отрицательным резусом. «Поскольку следов крови группы А значительно больше, мы полагаем, что они принадлежат жертве». «Кровь Кэтрин Маркус, группы 0», — сказал Уайти. Коннелли кивнул. «Найденные волоски принадлежат мужчине».